При этих словах, пытавшаяся держать себя в руках Элли, невольно вздрогнула. Сердце юной девушки защемило от тоски и обиды, с невыразимой горечью она подумала. И этому человеку я хотела сегодня вечером подарить свою невинность в знак вечной любви и беззаветной преданности. Что же мне теперь делать? А теперь, словно бы угадав ее тайные мысли, заплетающимся языком произнес Фарух, пытаясь опереться на своего, спящего безмятежным сном приятеля. «Ты должна узнать и по достоинству оценить мое мудрое, справедливое решение. Ты еще совсем юная и очень хороша собой, птичка. Мне действительно жаль лишать тебя жизни, да и потом кое-кто из моих друзей, предпочитающих в постели женщин, мог бы попользоваться тобой, не так ли? Вот я и подумал, зачем добру пропадать? Радуйся, я сохраню тебе голову. Однако для того, чтобы ты невзначай все же не проболталась об известной тебе тайне, завтра утром я велю отрезать тебе язык. И все останутся довольны. Ах, кстати, ты даже не догадываешься, глупая, что я обманул тебя дважды. Ты не знаешь, что...» Не договорив с Мориной сном, Фарух уронил голову на колени спящему другу. Какое-то время Эльнара была не в силах сделать ни единого движения и лишь в оцепенении смотрела на мужчин, пытаясь осмыслить услышанное и прийти в себя. Наконец, крепко прикусив губы, чтобы не дать вырваться переполнявшему крику отчаяния, она медленно попятилась к дверям, прочь из жестокого дома, бездумно растоптавшего и предавшего ее первую любовь. Прекрасная пленница. К счастью, вынужденный тщательно скрывать от всех свой истинный образ жизни, Фарух имел немногочисленную прислугу, благодаря чему спешно покидавшей его дом Эльнаре удалось выскользнуть из дворца никем не замеченной. Многолюдный перестан лениво просыпался после выходного дня, проведенного одними в приятной праздности, другими в пьяных кутежах, третьими в кропотливом труде, всецело направленным на выживание. С бидонами, полными вкусного парного молока, спешили на базар одетые в белые фартуки и высокие колпаки молочники, которым нужно было поскорее сбыть скоропортящийся продукт. В том же направлении неспешно двигались груженные добром неторопливые шаки для острастки, понукаемые зевающими хозяевами. Скрипя плохо смазанными колесами, разнося окрест дразнящие запахи, свежеиспеченные сдобы, медленно ехала разбитая арба хозяина хлебной лавки, непрестанно крутившего головой по сторонам, как бы эти несносные мальчишки не стащили чего. О чем-то весело шушукаясь и взявшись под руки, пробежали шурша накрахмаленными фартуками торговки цветами, по традиции носившие на головах пышные венки, дабы их сразу можно было отличить от всего прочего люда, проводившего на кормившем его рынке большую часть своей жизни. Неярко светило сентябрьское солнце, дул легкий свежий ветерок, журчала в арыках прохладная чистая вода, с легким шелестом падали на землю пожелтевшие листья. Повсюду царило характерное для осени умиротворение природы. Но всей этой поистине божественной красы не замечала охваченная невыносимой душевной болью юная девушка в прелестном голубом одеянии. С трудом подавляя рвущиеся из груди рыдания, не разбирая дороги, она бежала неизвестно куда по незнакомым улицам и небольшим переулкам. Один сердобольный прохожий попытался окликнуть ее и спросил, не может ли он ей чем-то помочь. Но она посмотрела на него таким диким взглядом, что он отшатнулся и поспешил пойти прочь. Вконец обессилевшая Эльнара упала у высоких ворот какого-то богатого дома, на крыше которого развивалось что-то вроде яркого стяга. Прошло немного времени. Из ворот дома на белоснежном скакуне выехал важный господин в сопровождении небольшой свиты. Почувствовав простор, нетерпеливый конь едва не наступил копытом на распростертую на пыльной земле хрупкую девушку.